Глава 16. После разговора с Богданом я отказываюсь ехать домой и возвращаюсь на рабочее место. Хватает меня на 20 минут, после чего я уверенно заявляю своим коллегам, что еду обедать. Они недовольны, это видно по их кислым минам, но меня отпускают, не могут поступить иначе. На обед уходит ровно 15 минут, на выбор блюд не размениваюсь. Беру стейк, овощи, фреш. То, что мне можно и от чего у сына потом не будет проблем с пищеварением. Еда здесь вкусная, без изысков, но готовят отменно. На ресепшн возвращаюсь полная сил. Улыбаюсь, несмотря на то, что коллеги настроены недружелюбно. Почему-то мне совершенно наплевать на их мнение. У меня сегодня гора с плеч упала. Так легко стало. Спокойно. Больше не нужно ничего скрывать и бояться, что Богдан заберет у меня сына и прикажет делать то, что он хочет. Впрочем, последним я не уверена, хоть он и дал мне выбор. Когда смена заканчивается, я иду переодеваться и собираюсь домой. С ребятами об их недовольстве поговорить не успела. Решаю сделать это на следующей смене. Сейчас все равно на это нет времени. Быстро переодевшись, выхожу на улицу, а потом вспоминаю, что забыла вызвать такси. Решаюсь пройтись пешком до остановки. Погода хорошая, еще не слишком холодно. Идти несколько метров. У выхода рядом со мной останавливается большой внедорожник знакомой марки. «Садись, довезу до дома», — говорит Богдан, опустив стекло. «Отказывать не вижу причин. Он может меня подвезти, а я нуждаюсь в том, чтобы доехать до дома. Обхожу автомобиль и сажусь на соседнее сиденье. Пристегиваюсь, помня, как Богдан заботится о безопасности, и складываю руки на коленях. Их внезапно некуда деть». Богдан при этом выглядит собранным, спокойным, уверенно ведет машину, смотрит за дорогой. Я немного успокаиваюсь и, чтобы сгладить неловкость, спрашиваю. «Машину взял на прокат?» «Да, такую же марку, на которой езжу дома. Удобно, не нужно заново привыкать. Сел и поехал». Я киваю. Не представляю его за рулем другого автомобиля. Впрочем, однажды он ехал на моей машине. От воспоминаний на лице появляется улыбка. Богдан тогда жутко нервничал. Сиденье неудобное, руль маленький, места тоже немного. Привыкший к внедорожнику на моей маленькой машинке, он смотрелся комично и нелепо, но все же довез меня домой. К себе. Я перестаю улыбаться, когда замечаю внимательный взгляд Богдана. Становлюсь серьезной, отворачиваюсь к окну. Не могу быть с ним прежней. Улыбаться, чувствовать себя непринужденно и спокойно. Надеюсь, он не заметил моей смены настроения. «Я бы хотел, чтобы ты меня не боялась». Значит, все же обратил внимание на то, как демонстративно я отвернулась. Становится как-то не по себе. Он днем повел себя как взрослый и адекватный мужчина, не стал сыпаться обвинениями и раздавать приказы, а я вместо того, чтобы нормально с ним поговорить, надумываю проблемы. «Я не боюсь, просто непривычно. Год прошел». «Я хочу все исправить», — поражает меня откровением. «Что исправить?» «Все. Я должен был тебе поверить. В тот день, когда ты ушла, что не говорила с ним, я должен был поверить». Богдан резко паркует машину на свободном месте, поворачивается ко мне. Его глаза лихорадочно блестят. Мои покрылись слоем слез, которые я никак не могу скрыть. Он хочет поговорить о прошлом. «Я не ушла», — говорю хрипло. «Ты меня выгнал». Я раскаиваюсь. «Давно?» Мы буравим друг друга взглядами. Богдан силой сжимает челюсти. Я решительно жду его ответа. «Раскаивается?» «Я хочу знать, как давно. Когда он понял, что я не виновата?» Что не врала ему, что сделала бы все в тот момент, что он бы не попросил, когда он это понял. «Давно ты знаешь, Богдан? Давно живешь с тем, что выгнал невиновную?» «Полгода». 6 месяцев. Моему сыну 3. Последние 3 моей беременности были адскими. Токсикоз вернулся снова, я не могла нормально есть, а еще жутко хотела мужского тепла. Внимание, секса, в конце концов. У меня был Майк. Вернее, я думала, что он у меня был. Как же оказалось, ничего подобного. 6 месяцев. Они были самыми трудными в моей жизни. Я едва справилась с тем, что Богдана больше нет в моей жизни, как столкнулась с тяготами беременности и материнства. Что он делал эти полгода? Почему не приехал? Ничего обо мне не узнал. Слова застревают в горле. Вопросы сменяют друг друга, но спросить я не решаюсь. Точнее, страшно не спросить, страшно услышать ответ. «Я виноват, что не приехал. Мне сказали, ты счастлива. У тебя есть парень, хорошая работа. Мне казалось, я буду лишним». «Ты всегда так? Всегда бежишь, чтобы не чувствовать себя ненужным?» На этот раз я задаю ему вопросы, но на него смотреть больше не решаюсь. Просто хочу услышать ответ. «С тобой, да». «И что же со мной не так?» «С тобой все так. Это я не могу вести себя с тобой иначе. Не могу избавиться от мысли, что не нужен тебе, что мне ты всегда предпочитаешь другого. Так уже было». Я киваю, прекрасно понимая, о чем он. Будучи студенткой, я всегда предпочитала Богдану других. Давала ему надежду и всегда отлынивала, улыбалась и сыпала надеждами, что не в этот раз, но в следующий мы обязательно пойдем на свидание. А потом снова предпочитала кого-то другого, пока не встретила Игоря. Тогда я совсем забыла про Богдана, и мы встретились после измены моего мужа, после того, как он сказал, что уходит от меня к женщине, которая ждет от него ребенка. Я тогда не знала, кто передо мной. Богдан изменился, стал шире в плечах, выше, сильнее. Он перенес какие-то операции на лице, чтобы исправить свою внешность, хотя дело было вовсе не в ней. Я обратила на него внимание, а потом предала, желая защитить. Предпочла ему другого, сделала больно так, как делала всегда. Я тогда понятия не имела, что уже отказывала ему раньше, и что он тот самый Богдан из университета. Невзрачный, скромный, в очках на полулица. Я извинилась за тот случай, и за все остальные тоже прошу прощения. Извиняться должен я за то, что не приехал, как только узнал. Я думал, что не нужен тебе. Ты был нужен, говорю, глядя перед собой. Был? Я не знаю, Богдан. Теперь не знаю.